Именно тогда я решила, что должна остаться в ашраме. Это совершенно противоречило начальному плану. Ведь я планировала прожить здесь всего 6 недель, набраться трансцендентного опыта и продолжить путешествие по Индии. В поисках божественной сущности. Я запаслась картами, путеводителями, походными ботинками и всем-всем-всем. Наметила, какие храмы и мечети нужно посетить. С кем из святых мудрецов встретиться? Я же в Индии, в конце концов. Здесь столько всего можно посмотреть и переделать. Мне предстоит пройти много километров, облазить не один десяток храмов, покататься на слонах и верблюдах. Да я просто не переживу, если не увижу Ганг, великую пустыню Раджастан, дурацкие мумбайские киношки, Гималаи, старинные чайные плантации, рикш из Калькутты, проносящихся мимо друг друга, словно колесницы из Бен-Гура. А в марте я даже планировала встретиться с самим Далай-ламой в Дхармсале. Надеялась, хоть он скажет мне, где искать Бога. Но застрять на одном месте без движения в маленьком ашраме в Богом забытой крохотной деревушке? Нет, этого я никак не планировала. Однако мастера дзен говорят, что нельзя увидеть свое отражение в бегущей воде, только в стоячей. Что-то подсказывает мне, что, сбежав сейчас, я пренебрегу всем накопленным духовным опытом. Ведь именно сейчас, в этом маленьком ограниченном пространстве, где каждая минута организована с целью способствовать самоизучению и религиозной практике, со мной что-то начало происходить. Так неужели нужно именно теперь садиться на какие-то поезда, цеплять кишечных паразитов, тусоваться с бэкпекерами? Может, я потом все это еще успею? И с Далай-ламой найду время встретиться? Куда он денется, Далай-лама? Да и если, не дай бог, с ним что-то случится, на его место найдут кого-нибудь еще, верно? Мой паспорт и так похож на татуированную тетку из цирка уродов. Неужели очередное путешествие приблизит меня к поразительному контакту с божественным? Я совсем запуталась и провела весь день, размышляя о том, как поступить. Но, как обычно, решающее слово сказал Ричард из Техаса. «Оставайся, хомяк», — заявил он. «Забудь о своих достопримечательностях. У тебя вся жизнь впереди. Ты ступила на духовный путь. Не сворачивай, не бросай дело на середине. Бог прислал тебе персональное приглашение. Неужто откажешь?» «Но в Индии столько красот», — расстроилась я. «Тебе не обидно было бы проехать полземного шара и застрять в каком-то несчастном ашраме?» «Мой дорогой хомяк, послушай своего друга Ричарда. Если каждый день в течение 3 месяцев ты будешь притаскивать свою изнеженную задницу в зал для медитаций, гарантирую, скоро ты увидишь такие красоты, что захочешь плюнуть на Тадж-Махал».